Проснулся я в 9 утра местного времени, как показывали часы на рабочем столе нейросети. Их я еще вчера перенастроил, почувствовав бурчание желудка, а также резкие позывы посетить туалет. Похоже, один из офицерских пайков все-таки испортился. А я ведь перед сном, ужиная, почувствовал, что запах какой-то не тот. Скорее всего, была нарушена герметичная упаковка. В принципе, ничего страшного. Но нужно было посетить туалет. А в этом-то и состояла проблема. Мне было нужно срочно. Забираться в скаф как-то не хотелось, да и возиться с ним долго. Но совсем рядом, буквально в 20 метрах, находилась уборная диспетчеров. 10 кабинок и рукомойник. Почему не воспользоваться им, тем более административный корпус, как я успел убедиться, фактически пуст. Я связался с дешифратором. Они все, не отключая эскины от шахт, чтобы те спокойно работали, подсоединились к их внешним выходам, с помощью которых техники обслуживали эскины и взламывали пароли. Делали они это очень тонко, чтобы те не забеспокоились и не подняли тревогу. Эти дешифраторы очень редки, их трудно достать, но мне повезло. Так вот, все 5 дешифраторов были заняты, им, похоже, еще дня 2-3 с ними работать. Всего в бункере было 6 шахт с эскинами. Дешифраторы начали сразу подбирать ключи к управляющему эскину, потом к тому, что отвечал за службу безопасности, к третьему, отвечающему за систему жизнеобеспечения, четвертому – навигационному, пятому, который отвечал за вооружение. Шестой не имел определенной направленности. Остальные эскины использовали его для усиления своих задач, но его нам тоже нужно было взломать. Сделаем это позже. Работа эта была очень тонкая, не то что грубо ломать эскины, вытащив их из шахт. Именно поэтому и такой долгий срок. Главное, чтобы эскины не поняли, что к ним подбирают коды, готовясь перепрограммировать. Даже когда дешифраторы подключились, эскины этого не заметили и не почувствовали, хотя им должно было прийти сообщение о внештатном подключении к их портам, но этого не было. Специальные программы и специально сконструированные диверсионные дешифраторы были способны и не на такое. Так вот, я связался с тем, что подбирал ключи к эскину службы безопасности и дал ему приказ отключить камеры около туалета. Тот сделал это, но эскин подумал, что те вышли из строя, и отправил запрос в техническую службу на штатную замену. Уже зная местных техников, я был уверен, что ждать их придется долго. Поэтому, быстро работая локтями, я добрался до вентиляционной шахты, спустился, убрал в сторону крышку решетки. Сигнализация уже была отключена. И, повиснув на руках, встал на края унитаза. Все, я находился в одной из кабинок. Закрыв решетку и заперев замок на двери кабинки, быстро скинул комбез и занял сидячее место. Судя по яростному бурчанию, засел я надолго. Через 10 минут, когда я, улыбаясь счастливой улыбкой, уже собирался вернуться в шахту, услышал, как ушла в сторону дверь, и в туалете прозвучали тяжелые шаги. Напрягшись, я замер, взяв в руку игольник. У меня были в нем сонные иглы. Неизвестный, громко и как-то знакомо сопя, занял кабинку, если не ошибаюсь, через 2 от меня. И также надолго засел. Похоже, это был толстый диспетчер. Зашибись, клуб засранцев в комплекте. С некоторой усмешкой подумал я. Мне пришлось просидеть в кабинке еще 15 минут, ожидая, пока толстяк закончит свои дела. Потом он, что-то напивая себе под нос, не вымыв руки, вышел из туалета. «Вот свин!» – пробормотал я, выходя из кабинки. Помыв руки и посушив их в специальном агрегате, я вернулся в кабинку и, поднявшись, откинул решетку в сторону. Через 20 минут я был на месте, с удовольствием устроившись на одеяле. Оставалось только ждать. Достав из сумки еще один паек, я при свете налобного фонарика его придирчиво осмотрел. Вроде цел. После чего активировал развертку и разогрев. Через 5 минут можно есть. Наученный горьким опытом, я теперь знал, что не вся еда одинаково полезна. После обеда я убрал пластиковую упаковку к своей подружке-предательнице в пакет для отходов и с удовольствием, устроившись, подложил одну из сумок под голову. Стал просматривать все сайты Лимии. Как новостные, так и торговые, все равно делать нечего. Было у меня пяток фильмов, закачанных на коммуникатор, но я решил оставить их на потом. За 6 часов поиска и изучения данных я узнал, что в данный момент на станции находится 863 человека, из которых 362 являются персоналом станции. Из них 83 раба, остальные гости станции, посетители и клиенты, так сказать. Кто проходит ремонт, кто модернизацию, а кто просто отдыхает в увеселительных заведениях станции. Тут было все, даже два борделя. В доках и ангарах находилось 32 корабля гостей и арендаторов доков станции. Один средний крейсер проходил серьезный ремонт на верфи, его туша была там. Кроме этого, на парковочной орбите было еще 16 судов и 8 разобранных до остовов бывших кораблей. Вот такие дела. Это по гостям. Хозяевам станции принадлежало 4 патрульных корвета, но активно использовался только один, 3 были на консервации. Также было 6 люмерских перехватчиков 4-го поколения «Милк», 10 челноков и ботов, 2 буксира и 1 бот, переделанный в топливозаправщик. Вот и все, что имели хозяева. Бедно, но в принципе им больше и не надо. Деньги они делали на ремонте и обслуживании клиентов. Сама станция имела вид бруска. Вот представьте кирпич, вид тот же. Разве что наросты антенн, шлюзов и ворот доков. Да к одному торцу прилепилось яйцо малой верфи. К тому же станция, помимо встроенного заправочного модуля, имела один автоматический топливный терминал, висевший километрах в 3 от нее. Но управляли им из диспетчерского модуля. Кто-то, наверное, думал, что все космические станции имеют вид шара, вроде Звезды Смерти из «Звездных войн». Но нет. Больше всего станции напоминали конструктор Лего после того, как с ним поиграли малыши. То есть мешанина разных блоков и модулей. Владельцы обычно мало заботятся о внешнем виде станции. Главное для них – ее функциональность и полезность. Хотя, конечно, станции в виде шара существовали. Взять ту же Севиллу. Но там это все было сделано по решению владельцев, еще тех эстетов. Благо здесь ничего такого сделать не успели. Не модернизировали ее, перегружая разными блоками и модулями. Разве что верфь притащили. Но она была проектировочно заложена в такие типы станции. Поэтому работала штатно, а не с перегрузкой реакторов Лимии. Складской модуль был забит практически под завязку выкупленными у пиратов трофеями. Его освободят с прибытием транспорта, отправив в центральные миры, где у местных дельцов были свои рынки сбыта. Похоже, в этот раз все имущество достанется мне. Вполне возможно, с некоторыми кораблями. Хотя на это я не особо рассчитывал. У меня были планы, как выгнать владельцев и пиратов со станции. А им же нужно на чем-то убраться. Так, изучая станцию и корректируя планы, я проводил эти дни. Наконец были взломаны 5 эскинов, и 2 дешифратора перешли в режим ожидания. А 2 направились наверх, там было 2 эскина. А 5-й приступил к взлому 6-го. Ну а за взломанные уже взялся я. Пришлось использовать для этого единственного свободного диверсионного дроида, который был у меня на подхвате. Ведь диверсанты тоже имеют программы по взлому компов и небольших эскинов. Как получается, на станции большое количество имущества, что не подчиняется эскинам Лимии. У них свои коды, которые знают только использующие их люди. Вот я и занялся незаметным отъемом неправедно нажитого. Какой-то из дроидов взламывал эскины законсервированных патрульных корветов и штурмовиков, не трогая тот, что считался дежурным. Какой-то менял коды на складах, причем так, что старые были действительны, чтобы хозяева не обеспокоились. 3 убежали наверх, у той свои эскины, и подготавливали работу для 2 дешифраторов, что двигались сейчас к ним по разведанному маршруту. Там 2 единицы в модуле правления, их тоже нужно взять под контроль. Короче, дроиды распалились по станции и, по очереди взламывая пароли и коды, потихоньку делали станцию моей. Если где-то возникает заминка со взломом, отправляю туда тех двоих, что ничем не были заняты. Но такого пока не было. Отъем шел как по конвейеру, а на станции жизнь продолжалась как обычно. Но, конечно, до конца было еще далеко, всего 8 дней, как мы на Ламии. Нам еще работать и работать. Причина, почему я гонял дроида, была банальна. Узкие вентиляционные отверстия. А бронированная дверь была на виду из диспетчерского зала. Услышат моторы привода в двери и адью. Вот и пришлось гонять этого дроида между собой и эскинами, потихоньку внедряя в них нужные программы и буквально перепрограммируя их под себя. За сутки я закончил со всеми 5 эскинами. Они продолжали свою службу, даже не насторожив бывших хозяев, которые еще ни о чем не подозревали. В нужное время я произнесу вслух определенный набор фраз и символов, и вся станция, то, что я успею перепрограммировать, станет моей. Остается сущая мелочь, до этого как-то захватить транспорт. Хотя он, согласно справке из архива Лимии, больше 2 суток здесь не стоит. Придумаю что-нибудь. К этому нужно добавить, что вся оборона тоже моя. Я теперь могу вмешиваться в действия диспетчеров. При необходимости, если захочу, в нужный момент отдам приказ на деактивацию оружейных платформ. А их порядка 2000, и те, сложившись, будут готовы к транспортировке. Останется их только собрать. Но это и боты смогут сделать в автоматическом режиме. Я знал, как обойти установочные программы в ботах, которые не позволяют эскинам управлять ими в ручном режиме, без пилота в рубке.